Постарайся без убийства. Совет на самом деле ценит благородство, и наше слово может иметь больший вес в будущем. Я кивнул. Все же странные нравы у этих зверей. В одном месте они вырезают друг друга, в другом у них благородство. Мне на плечо легла рука Фолки. Этот факел умеет ярость разгонять, зашептал он, и осторожнее с его кожей, в борьбу не вступай. Ясно. Хильда, за спинами послышался вдруг голос мага Коли. Альфа желает меньше кровопролития в эти дни, когда у нас гостит посольство пятнистых рысей. Какого нуля? Возмутилась Хильда. Причем тут рыси? Коли развел руками. Рыси живут ближе к столице, и они привезли распоряжение великого приора Зигфрида. Оно таково, что все стаи должны провести один день без убийства первушников. Волчица хотела еще возмутиться, но я уже положил копье и кинжал на песок. Не беспокойся, госпожа, я справлюсь. Глава 23. Первый бой. Я уже направился было к арене, как хозяйка меня остановила перед самыми прутиками, отмечающими границу. Она повернулась к представителю совета и указала на лежащее на земле копье. А если мой примал пообещает не убивать? Нет, Хильда, никакого оружия, покачал головой маг Коли. Хильда, Вальфград слухами полнится, засмеялся Мартин. Звери из клана Кривой Оскал поговаривают, что у лунного света новый примал, и вы даже научили хомяка махать копьем. Остальные звери тоже засмеялись. Волчица нахмурилась, а Коли недовольно покосился на болтливого зверя. Что-то слишком много совпадений, она покачала головой, с каких это пор первушников нельзя убивать. Представитель совета лишь смиренно опустил голову. Всего один день, Хильда. Распоряжение приора, не нам его оспаривать. Он потер подбородок, а потом добавил, ходят такие слухи, что там, на востоке, первушник спас жизнь великому прецептору. Ты же знаешь, там война. Возникла пауза, все обдумывали сказанное, и я, мягко убрав руку Хильды со своего плеча, перешагнул мимо прутиков на арену. Волчица дернулась было меня остановить, но маг уже сказал, свершилось. Примал вступил на землю правды. Я послушал свои ощущения, пройдясь по импровизированной площадке для гладиаторских боев. На четырех столбах действительно стояли чаши с красным углем. Видимо, таким образом тут представлены все стихии. А кучи песка, видимо, означают стихию земли. Мое чутье не почуяло ничего сверхъестественного, и я повернулся, остановившись в дальнем углу. Мой противник зарычал и в два прыжка залетел мигом, оказавшись на другом конце. Факел тяжело дышал, из-под лобья сверлил меня безумными глазами, и было заметно, что он едва сдерживается. Свершилось. Примал вступил в правый спор. Некоторое время мы стояли, разглядывая друг друга, но мой соперник не двигался, и я тоже не спешил бежать к нему. Что-то подсказывало мне, что обрядовая часть еще не закончилась. Закрыв глаза, я постарался объять площадку своим земным чувством. Большую площадь так и не мог пока охватить, и я начал крутить лучом. Кучи песка, сваленные тут, чем-то привлекли мое внимание. Но обряд продолжался, и мне пришлось отвлечься. Маг достал из складок небольшой свиток, развернул его, и стал вещать. Хильда, Мартин, кланы Лунный Свет и Кривой Оскал ведут спор за эту деревню. Все знают, что воющая глотка потерял на нее право вследствие проступка. Волчица и другой зверь слаженно кивнули. Ваши заслуги перед Альфой и родом Серых Волков равноценны, и наш вожак, великий мастер Рагнар, предоставил вам право побороться за свое слово. Снова ответные кивки зверей. Мастер Мартин, каково слово Кривого Оскала? Мое. Прорычал Мартин и ударил себя в грудь кулаком. «Мое!» — повторил его первушник, и тоже стукнул по измазанной углем груди. Он прочертил по грязной коже пальцами, оставляя сальные следы, и оскалился. Противник не сводил с меня глаз и дергался, будто пытаясь напугать. Я усмехнулся. Неужели он думает, что весь этот цирк реально меня устрашит? Подумав, я стал осторожно набирать в ноги энергию земли, закручивая пружину. Без копья, конечно, совсем не то, но лучше, чем ничего. Госпожа Хильда, каково слово клана Лунный Свет? Эта деревня принадлежит нашему клану, звонко пропела волчица. Я, повинуясь Найтию, громко повторил за ней. Деревня принадлежит нашему клану. Макс вернул свиток, смерил всех взглядом и, сложив руки, сказал, пусть будет так, да начнется суд неба. И, едва он сказал это, как факел сорвался с места и, заорав, как бешеный, понесся на меня, раскинув руки. Он растопырил пальцы, пробегая мимо первых чаш. Над углями вспыхнуло пламя, будто раздутое кузнечными мехами, и метнулась за пальцами бегущего Примала, а надрывалась его глотка. Было похоже, будто Примал схватил по охапке горящего сена. Через секунду он налетел, думая хлопнуть огнем мне по ушам, и я, недолго думая, просто пнул его в живот. Я усилил удар под воротом бедра и вложил в него всю накопленную энергию земли. Факел отлетел, согнувшись, его ладони хлопнули далеко перед моим лицом и меня обдало жаром. Прямой таранящий удар ногой. Один из самых сильных приемов, особенно если попадешь в брюшину. Это все, что я запомнил с уроков карате. Сколько их было, этих секций в детстве и занятий на службе. Раздался удивленный вздох из-за границ площадки, но я не стал оборачиваться. Все, что здесь происходит, в угоду небу. Пока факел ворочался на земле, пытаясь разогнуться и прийти в себя, я подошел к чаше с углем и тронул. Горячая, не подхватишь. Но зато она покачивалась, стоя на торце бревна. Ее не закрепили. Я скинул с себя рубаху и подхватил ей чашу, будто полотенцем. Угли затрепыхали, над ними начало расти пламя. Краем глаза я заметил белки глаз факела. Согнувшись на земле, он выставил руку ко мне и пытался что-то сделать с огнем. Подняв медный таз, я подошел к противнику и высыпал на него угли. Примал захохотал, даже когда его волосы начали дымиться, и стал выписывать пальцами замысловатые петли. Угли начали разгораться, набирая пламя. «Извини, дружище», — сказал я и со всего размаха опустил на голову Прималу. Первушник охнул и, закатив глаза, упал на спину. Вокруг чадил раскаленный уголь, и я осторожно отошел, боясь обжечься. Я постоял некоторое время, глядя на небо, но мне даже духа не перепало. Видимо, этот бой высшие силы не впечатлил. Затем, встретившись глазами с волчицей, я кое-что вспомнил и, подняв руки, громко крикнул: «Деревня принадлежит нашему клану. Я все верно сделал». Волчица и фолки подняли кулаки и радостно завыли, а Мартин со своей свитой метнулись через границу арены к своему Прималу. Они стряхнули с него тлеющие угли, и один из них закинул Примала на плечо. «Это нечестно», — крикнул Мартин, — «твой Примал не использовал стихию». «Что нечестно?» Хильда метнула взгляд на серого волка. «В границах арены нарушены правила, не горячитесь», — Макколи примирительно поднял ладони, хотя взгляд у него был недовольный, ничего нарушено не было. «Хотя и необычно это. Я стоял рядом с Фолки и в недоумении всех оглядывал. Что от меня требовалось-то? Танцы с бубнами? Или я тоже должен был носиться за факелом с охапкой земли?» «Деревня Голубое озеро принадлежит клану Лунный свет», — громко произнес Мак, таково слово. Мартин недовольно рыкнул и пошел с берега в сторону деревни, кивком позвав своих. Макколи, чуть подождав, сказал: «Не везет кривому оскалу в последнее время». «Это белым волкам не повезло», — огрызнулась Хильда, — «а кривой оскал переживет. За белых преступники будут наказаны, ты же знаешь, дикая», — Коли покачал головой, — «скоро прибудет великий приор, совет отложил суд над скорпионами до его прибытия». «Когда?» — поговаривают, что даже завтра. По взгляду Хильды я понял, что она запаниковала, но волчица сдержалась и проворчала: «А тех ли мы судим? У нас есть слово Грея, кабаны его подтверждают», — сурово ответил Мак. «Хильда, это уже обсуждалось много раз, твои подозрения беспочвены». «Не смеши меня, Коли», — сказала волчица, — «так и передай своему мастеру Рульфу, Грею. Лунный свет будет отстаивать слово на суде, и ты видел, что наш Примал готов». Коли засмеялся и ткнул в меня пальцем: «Факел, это же слабак, ты же знаешь». И, посмеиваясь, Мак тоже направился в деревню. Когда мы остались одни, Фолки захохотал: «Это что было, Спика? А что не так, мастер-зверь? Ты молодец, больше воин, чем позер», — улыбаясь, сказал Фолки. «Сколько я видел этих боев, Прималы всегда носятся, как петухи, со своими стихиями. И сколько боев было из-за этого проиграно». Хильда же молчала, думая о чем-то своем. «Что дальше, госпожа?» — спросил Фолки. «Нельзя терять времени, Спики, надо тренироваться». Хильда тоже повернулась к деревне, а мне еще со старейшиной говорить. «Подождите», — сказал я могу на арену зайти?» «Какого хрена, Спика?» «Я сказала, времени нет». «Можешь, теперь это просто земля», — кивнул Фолки, с интересом наблюдая за мной. «Я не поняла, меня будет кто слушать?» — рыкнула Хильда. «Но я прошел на арену и ткнул кучу песка копьем. Острие не пробило его, и звон услышали все. Песок был схвачен каким-то раствором». Я усмехнулся: «Не надо быть особого ума, чтобы догадаться, что тут обычная подстава. Вот же дерьмо нулячи». Хильда округлила глаза: «Сраный совет, где этот старейшина, первушник долбанный, я убью его». И она быстрым шагом пошла в сторону деревни. Фолки молча попинал застывший песок, а потом кивком позвал меня следовать за хозяйкой. После моей победы Хильда усилила охрану. Уже на следующий день после показательного боя ей нужно было куда-то отлучиться, и сам Хакан пришел в особняк. Он долго смотрел на то, как я тренируюсь с копьем. «В тебе силен дух», — сказал он наконец, — «сильная воля». Я вздрогнул, в очередной раз услышав эти слова. Хакан же сбросил куртку и с голым торсом направился ко мне. Он наметил удар, но провел его на малой скорости. Древком я отвел кулак, не встречая сопротивления. Зверь явно поддавался, но через секунду мое копье отлетело в сторону. Я даже не понял, что он сделал. Хильда вне себя от радости, даже ее трутень не соображал столько в боевом искусстве. «Господин Хакан», — сказал было я, но тут же осекся. Пятый коготь не давал мне права говорить. Тот усмехнулся, намечая следующий удар. «Продолжай, нам давно надо поговорить». Я ожидал чего-то большего от боя прималов, но этот факел не показался мне сильным бойцом, хотя орал очень громко. Хакан засмеялся, затем сделал захват и стал ждать, когда я соображу, как вырваться. «А ты что думал-то? Это же первота, какие из них бойцы? Но я тоже первушник». Я с кряхтением вырвал руку, заломив ее в сторону большого пальца. «А мыслишь, как зверь?» Хакан уставился на меня, положив свою лапищу мне на шею. «Верно я говорю? Не знаю, о чем вы, господин». Я нырком попробовал уйти ему за спину. «Я про свободу. Первушники всегда остаются рабами в душе. Хильда так и не смогла выбить это из трутня. Примал — это шанс первоте стать свободным. Зачем тогда все это? Почему звери не бьются между собой? Мы провели серию странных пируэтов. Хакан просто атаковал, делая все на малой скорости, и смотрел на мою реакцию. Приорат ввел прималов, чтобы стаи не резались друг с другом, будто бы потому, что небо не терпит насилия». И Хакан засмеялся. «Вранье, не должно говорить такое первушнику, но тебе скажу, спасибо за доверие». Зверь снова пошел в атаку, делая выпады в разные уровни. Прямой в голову, подсечка, следом в корпус и апперкот в подбородок. Он специально замедлял удары, если я не успевал, но все равно все выглядело достаточно быстро. «Не в доверии дело», — сказал Хакан. «Третья мера бойца. Каждый сильный зверь со временем понимает, что, убивая других зверей, он может поднять меру. Поэтому и ввели этот закон. Неужели стаи не воюют друг с другом? Еще как воюют, но только под внимательным взглядом приората. Без решения совета и приора война невозможна». Тут Хакан засмеялся. «Но только кому это мешает тайно резать друг друга?» Откровения главы проливали свет на некоторые вещи, но у меня закралось сомнение. «Зачем же вы, господин зверь, рассказываете все это мне, обычному первушнику?» «У меня предчувствие». Он недовольно нахмурился и посмотрел наверх, на пару одиноких облачков. «Ты же знаешь, у меня дар, я могу внушать». Я кивнул и пошел в атаку, решив посмотреть, как он отражает удары. «С тобой все сложнее», — Хакан усмехнулся, мягко подставляя ладони под мои кулаки. «Обычно первушники сразу сгибаются под моим воздействием, но не ты. Что со мной не так? Ты выше своей меры, Спика». «Что?» Я даже остановился, решив, будто мне показалось. Сердце гулко билось. Легкая тренировка с Хаканом все равно была для меня серьезной нагрузкой. Небо каждому определяет его меру. «Слышал такое?» «Да». «Тебе оно определило его неправильно», — вдруг сказал он, а затем на всякий случай приложил два пальца ко лбу. «Потому что это заявление действительно прозвучало как гром среди ясного неба». Я промолчал, не зная, как реагировать на это. О задании Абсолюта и о своих планах рассказывать я все равно не собирался. «У тебя же есть путь, Спика». Я не видел смысла врать зверю, для которого все эмоции были как на ладони. «Да, я чувствую, что если помогу тебе, то ты поможешь нам. Хильда мне как дочь, и вся эта история с белыми волками очень важна для нее». «Да, ее предок была белой волчицей, верно, но тут не только в этом дело. Хильда имела по крови, могла вступить в совет стай, этого права у белых волков никто не отнимал». У меня подпрыгнули брови, а вот таких подробностей я не знал. «Но сейчас с советом творится что-то непонятное», — недовольно покачал головой зверь. «Заветы предков уже никто не чтит, все законы переврали». «А как же небо?» — Хакан засмеялся и спросил. «А если сами оракулы, говорящие с небом, переврали законы, то как быть?» Я сразу вспомнил Рульфа, который проводил мое посвящение. Одновременно с этим я вспомнил про слова Рычка о том, что сегодня совет стаи уже не тот. А что не так с советом, господин Хакан? Там должно быть 12 стай, но их там намного меньше, и как оракулы ведут учет, вообще не ясно. Ахильда хотела представлять белых волков. Она третий коготь, а белые из-за родового барьера были заперты на первом. Я вспомнил, как рычок прорвал этот барьер, убив ангела. Получалось, мой волчонок имел все шансы потом вступить в совет, если бы подрос, но этот руль все время твердит ей какую-то чушь нулячью, продолжал Хакан, и что крови в ней недостаточно, и что вообще она 13-я получается. Ну, не смешно ли? Я замер, услышав это. Не понял, что она сейчас сказал. 13-я, у меня сразу же заела в голове пластинка. Вот же дерьмо нулячье. Варвар потряс меня за плечо. Спика, ты чего? Тряхнув головой, я ответил, кое-как взяв себя в руки. Нет, ничего, господин Хакан. Все, как во сне, сказал зверь и выпрямился. В каком сне? Ты как разговариваешь с пятым когтем, первота? Весело ответил Хакан и, отвесив мне удар в живот, пошел к особняку и заорал: Рибжа, первота сраная, жрать хочу. Я, согнувшись на земле от боли, только прошипел: извините, ты сам не свой, Спика, сказала Хильда, провожая меня к наставнику Скайлу. Я отмахнулся: госпожа, не обращайте внимания, что это ты какой обходительный стал. Нахмурилась волчица, Хакан мозги вправил. Я промолчал, улыбаясь. Говорить ей о том, что мне ее приказал охранять Абсолют, я пока не собирался. Во-первых, это еще может быть и не она, а во-вторых, меня бы самого от нее кто защитил. Ты смотри, не расслабляйся, сказала Хильда, завтра может быть важный день. Как бы приор не заявился, я уже битый час отрабатывал с наставником свою технику копья, используя то самое глиняное оружие. Но сегодня ничего не получалось, я все время думал о Хильде и о 13-м. Неужели вот все так просто? Я попал к серым волкам и нашел его? Как-то не верилось, особенно если вспомнить мастера Женю из проклятых гор. Наставник почувствовал, что я не могу настроиться, и решил начать разговор. «Слышал про твою победу», — сказал Скойл. «Молодец. Спасибо, мастер. Тебя что-то беспокоит? Неужели всегда будет так легко? Не надейся. Я не помню у Кривого Оскала хороших бойцов», — наставник покачал головой, — «и этот факел. Тупая первота, в общем. Вы меня прямо успокоили», — усмехнулся я. «Чтоб не расслаблялся», — сказал мастер, — «но ты прав. В основном Прималы любит эффектность, красоту. Твой подход другой». Он смотрел на меня, как я пытался, накручивая петли глиняным копьем, пробудить дар. В какой-то момент у меня случился прорыв, и оружие засвистело, набирая обороты. «Что еще тебя гложет?» — спросил он. «Мне нужен ученик, который думает о занятиях». Я встал, тяжело дыша. Тело уже болело от этих переходов из слабого первушника в сильного мастера копья. Мастер был прав. Мысли роились в моей голове, не давая сосредоточиться. Та 13-я Хильда или нет, но месть белых волков и так висела на мне долгом, и меня не отпускала мысль о том самом слове кабанов. Как так получается, что оно было, но оракул не увидел его? Само небо, получается, его не видело? Взгляд наставника говорил о том, что он действительно хочет меня просто научить, и ему нужен мой покой. Я вспомнил слова Фолки, что Скойл более открыт во всяких запретных вопросах, и решился таки. Как можно скрыть слово от неба, мастер? Глава 24. Все можно спрятать. Брови Скайла подпрыгнули. Как я и думал, вопрос был необычным для первушника. Ты о запечатанном слове? Спросил он. Я пожал плечами. Наверное. Маг потер подбородок и, к счастью, в его глазах я не увидел недовольства моим вопросом. «Когда слово произносится при десятках свидетелей, оно не требует подтверждения», — сказал мастер, «но бывает, что слово надо передать далеко. Например, как приказ великого приора Зигфрида. Спика, осторожнее произноси его имя. Ты первушник, не забывай». Я поджал губы. У меня все еще много уязвимостей из-за пробелов в местном этикете. Но Скойл продолжил, как ни в чем не бывало. Обычно слово закона приносит доверенное лицо приората или член совета. Нет причин не доверять ему, ведь все знают, что ждет его за ложь. Я округлил глаза. А вот это было интересно. Вы о чем, мастер Скойл? Если житель Инфериара соврет от имени неба, кара будет неминуема. И тут же маг поморщился, добавив чуть потише: ну, если задавать правильные вопросы небу. Опять эти слова про правильные вопросы. Интересная тут юриспруденция получается. Все очень строго, если знать об этом. А если нет члена совета, спросил я, но слово надо передать. Ведь это мой проповедник лично принес в деревню к белым волкам печать со словом кабанов о том, что они приняли веру, и обязали подчиненную стаю сделать то же самое. Возможно, из-за ограниченной меры белые вовремя не почуяли подвоха, а потом было уже поздно. Используется печать, кивнул Скойл, она и так используется при принятии важных законов, чтобы запечатлеть в истории. Память живых ведь так коротка. А если вернуться к моему вопросу, мастер, можно ли спрятать слово? Он задумался, если честно, я не слышал о таком, но... Тут мастер замялся и нахмурился. Он явно думал, говорить об этом, или нет. Мастер Скойл, вздохнул я, скажите, хотя бы, у кого можно узнать. Кланы умеют скрывать свои интриги. Ты же знаешь, между ними вечные споры, ответил маг, и оракул, если ему задать правильный вопрос, может многое разузнать о сопернике. А это иногда не в интересах клана. И что же делают в таком случае? А вот этого я не могу сказать, маг покачал головой. Такая тайна не нашего с тобой уровня. Я обычный наставник. Я кивнул. Теперь понятно, что надо искать повыше. Интересно, как Хакан среагирует, если я спрошу у него. Прибьет сразу, как вражеского подсыла, или великодушно все расскажет, ссылаясь на странные сны. Вижу, я немного тебя успокоил, ученик, улыбаясь, кивнул наставник. А теперь, он в последнее время взял привычку перед необычными заданиями брать небольшую паузу, нагнетая интригу. «Что, наставник?» – спросил я, не выдержав. «Закапывай копье». В этот раз мастер Скойл превзошел все ожидания. Теперь я копал руками длинную канавку, пытаясь повторить форму копья, и мысленно ругал, на чем свет стоит учителя. Все было написано на моем лице, и наставник только посмеивался. «Спика, скажу тебе правду». «Да, мастер, ты идиот». Я в недоумении поднял взгляд. Маг опустился на колени рядом, показал мне указательный палец, потом медленно ввел его в утоптанную землю и повел им в сторону, оставляя глубокую борозду. «Ты уже достаточно владеешь стихией для этого», — сказал маг, «всегда проверяя свои возможности. У тебя они растут не по дням, а по часам. Уж не знаю почему». Он покачал головой, усмехаясь. Я, не особо веря в успех, упер палец в землю. Попробовал почуять стихию, все мелкие частицы под кожей, и мысленно приказал им разъехаться. Действительно вышло довольно легко. Потом я повел палец в сторону, но он не поддался. «Не отпуская стихию», — сказал мастер, — «вообще у тебя она должна стать еще одним чувством, как зрение или слух. Понимаешь?» Я кивнул и снова сосредоточился. Разгоняя частицы земли перед пальцем, мне удалось продолжить уже раскопанную перед этим борозду. Правда, через полметра голова начала потрескивать. «Что не так, Спика? Голова болит. Это твой предел», — сказал мастер. «Ты знаешь, что такое мышечная боль?» «Да, если не заниматься до этой самой боли, то ты не достигаешь предела, и мышцы не растут. Так и здесь. Каждый день ты должен касаться потолка». «Ясно», — я кивнул, заканчивая ямку для копья уже более привычным способом, сдирая ногти на пальцах. Наконец я примерил копье и вложил его в землю. По указу учителя я прикопал его и аккуратно притрамбовал, боясь расколоть хрупкую керамику. «Разувайся», — ответил наставник на мой вопросительный взгляд. Уже не задавая вопросов, я скинул ставшие привычными боты. «Вставай на копье», — усмехнулся Скойл, — «только осторожно, если расколешь, то меня горшочник прибьет». Я встал, касаясь подушечками стоп гладкой поверхности глиняного оружия. Я плохо прикопал его, и в некоторых местах блестящая древко проглядывала. Тут же по телу пролилась сила. «Да, касание этого оружия даже ногами давало эффект. Чуешь дар?» «Да». «А теперь, Спика». Наставник опять взял паузу, глядя мне в глаза. «Ты догадаешься, наконец, чего я от тебя жду?» Я простонал. «Учитель, я стараюсь, но эти ваши загадки сложны. Мне вкапывать копье перед битвой в арену и не сходить с него?» Скойл хлопнул себя по лбу. Я усмехнулся. Такое выражение эмоций очень популярно у нас на Земле в интернете, когда собеседник там проявляет лютую глупость. «Спика, это копье в земле всегда было», — рявкнул Скойл, — «пойми ты уже, оно было глиной, а мастер взял его и всего лишь придал форму». Я задумался над его словами, посмотрел себе под ноги. Я стоял, как заправский канатоходец, пытаясь прощупать гладкое древко под ногами. «Ну, скажи, что ты понял», — Спика, сокрушенно покачал головой Скойл, не хотел тебе говорить, но ты ведь лучший мой ученик. Я не обратил внимания на его слова, продолжая рассматривать блестящие бока древка. Оно всегда было в земле, оно и сейчас там. Получается, осторожно начал я, что я могу придать мысленную форму копию в любом месте. Наконец-то, выдохнул маг, да, Спика, да, в этом твоя сила. Я отступил в сторону, сила сразу же ушла из жил, и я закрыл глаза, пытаясь мысленно сосредоточиться. Вот подо мной земля, миллионы мелких частичек, составляющие слой разнородной массы. Но если я прямо под стопами представлю мысленно копье, эх, с воображением у меня всегда было туго. Я попытался вообразить в толще земли геометрическую фигуру, очень вытянутый цилиндр. Это будет древко, и острый конус на конце. Ну, чем не копье, и я стою прямо на нем, как разряд тока. По жилам и мышцам прокатилась сила. Мои глаза удивленно распахнулись, и эффект сразу же пропал. Я потерял концентрацию. Но дар был. Я понял, мастер. Срывающимся голосом прохрипел я. Я до того разволновался, что даже потерял чувство стихии. Спика, я вижу, довольно улыбаясь, ответил Скойл. Теперь все зависит только от тебя. Кстати, вон и твоя хозяйка идет. Я обернулся. Хильда зашла на ристалище и двигалась ко мне уверенной походкой. Рассматривая ее, я в который раз отметил грацию и красоту. Особую, волчью красоту хищницы, готовой броситься, едва жертва даст слабину. Если сравнивать ее с первушкой устрицей, то это земля и небо. Та более мягкая, нежная, со своей женской хитростью, позволяющей выживать в жестоком мире. Но устрица и не прыгает выше головы. Хильда же готова была порвать любого, кто встанет на пути. Я поймал себя на мысли, что вспоминаю первый день, когда случайно заметил волчицу без верхней куртки, и быстро постарался взять себя в руки. Первота сраная, еще одна такая мысль, вместо приветствия сказала Хильда, но ожидаемого кулака в живот не прилетело. Вместо этого она посмотрела на Скайла. «Мастер, вы прямо лучитесь весь», — удивилась она. «Потому что первота сраная сегодня превзошел все ожидания», — счастливо улыбаясь, — ответил наставник. «Мы шли по Вальфграду. Стройный стан Хильды покачивался впереди, и я, как и положено первушнику, держался позади. Правда, на нее я особо не смотрел, потому что крутил головой. С Вальфградом будто что-то произошло. На улицу высыпало много народу, вокруг кипела работа, и я сразу сообразил, что в основном тут бегали первушники и нули. Последних заставили выполнять самую черную работу. Они мели улицы, драили стены у домов, вычищали канавы для стока отходов. Город не только убирали, но и украшали. Улицы обвешивали яркими флажками, на домах появлялись еще фонарики. Многие дома белили заново, и вокруг слышалась ругань недовольных зверей. «Давай, первота, пошевеливайся. Нули, если жить хотите, вам лучше успеть до темноты». За пропущенные пятна и грязь прилетала даже первушникам, а нулей в лучшем случае ждала порка. В худшем же, больше всего меня угнетало, что я ничем не мог помочь. Не пробежишься по Вальфграду карающей тенью, обломаешься на первом или втором звере. «Что случилось, госпожа? К чему все это?» — спросил я, пытаясь отвлечься от всеобщей несправедливости. «Мог бы и догадаться, Спика», — добродушно ответила Хильда, «со дня на день ожидают приезда великого приора». «Понятно». Чувствовалось, что она думает о чем-то своем, и это что-то было намного серьезнее моей наглости, поэтому обычных возмущений не последовало. «Куда мы идем, госпожа?» «Спика, первуха, ты приставучая», — вздохнула Хильда, «ты в особняк, а я дальше, по делам». Я поскреб затылок. «Вот спроси сейчас про дела, и эта бестия вспылит, и так уже хожу по краю. Но про печать надо у кого-то вызнать, а больше в Вальфграде я никого не знаю. Вот только спроси», — огрызнулась волчица, видимо, уловив мои эмоции. Меня взяла злость за ее характер. Вот ничем она не отличалась от капризной и своевольной женщины со своими заскоками. «И куда ты идешь, госпожа?» — с вызовом спросил я. Кулак не достал до моего живота несколько сантиметров, и волчица зло бросила. «Быстрый стал, да, вашими стараниями. Научила на свою голову», — сказала Хильда, не то скались, не то улыбаясь. «Как спрятать слово от неба?» На одном духу выпалил я. «Была не была, помирать, так с музыкой. Но мне надо было все выяснить, и побыстрее, раз уж приор прибывает, и суд над скорпионами вот-вот состоится». «Ах ты ж, Хильда даже забыла возмутиться, зачем тебе печать кабанов, помнишь, я говорил, ты думаешь», она остановилась, но, Волчица застыла посреди улицы. Как раз рядом с ней мел веником щуплый старичок-первушник, и он решил быстро исчезнуть. Видимо, почуял, что меня сейчас будут воспитывать, и побоялся, что прилетит и ему. Да ну нет, думаешь, Грей рискнет так, секретницу всегда может проверить Альфа по первому требованию, уж тем более на суде. Секретницу, Хильда смерила меня взглядом. Вот если бы не Хакан, она покачала головой, я бы тебя уже давно убила. Ты слуга, твое дело. Защищать слово клана, закончил я за нее и пристально посмотрел в глаза, ведь так, она закусила губу. Я же продолжил, я имею право знать, твой примал прошел испытание верность, почему ты ему не доверяешь, госпожа? Не забывайся, Спика, неуверенно ответила она, а потом вдруг сказала, я получила право встретиться с Хормом, старейшиной Скорпов, сейчас иду к нему. Чем ты мне тут можешь помочь? А с тобой можно? Кулак едва не достал до моего живота. В этот раз я даже не отпрыгивал, а лишь довернул корпус. Хильда злобно засопела, но второй раз бить не стала. Вот что я делаю, она покачала головой, когда мы спускались в подземелье крепости. Далеко перед нами шел хмурый смотритель тюрьмы. В его руке позвякивала связка ключей, и лысый зверь в засаленном кожаном халате нервно оглядывался. Судя по комплекции, этот смотритель ничем себя не утруждал, кроме обжорства. Я подумал, как же получилось, что небо до сих пор не скинуло ему меру. Уж точно этот зверь продвижением по личному пути себя не утруждает. Я узнал то подземелье, в котором держали меня, и постарался не смотреть на дверь, где мы с Фолки когда-то избавлялись от улик. Но мы прошли через коридор, и по лестнице спустились еще ниже. Здесь было темно, и царила зловещая атмосфера. Воздух был пропитан страданиями. Я прощупал лучом коридор, здесь он был намного короче, чем сверху. Смотритель остановился у одной из дверей и спросил, «Вам кого, воина или мага, старейшину, который маг?» Тюремщик прошел к следующей двери, сунул ключ в замочную скважину, но, не поворачивая, заворчал. «Все это плохо может кончиться», его неприятный голос скрипел в темноте. «Мастер Рульф будет недоволен, узнай он об этом». «Напомнить о долгах?» — усмехнулась Хильда. «Карта не легла, зверье пустое». Зверь недовольно поморщился. «Что мне твои долги? Тут вон напарник мой без следа исчез. Тоже, наверное, провел не того и не туда». Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Ты испытываешь мое терпение», — прошептала Хильда. «Добавить бы, госпожа», — набычился смотритель. «Ладно», — зло бросила волчица, — «пять динов сверху». Ключ повернулся, щелкнул давно не смазанный замок, и зверь потянул ручку. Петли проскрипели, надрывая тишину в подземелье. «Я буду сверху», — бросил тюремщик напоследок, «быстрее только». И толстая туша поспешила к светящемуся проходу на лестницу. Хильда проводила его недовольным взглядом, ее глаза недобро блестели в темноте. «Позор волчьего рода», — процедила она сквозь зубы, заплыл жиром, Боров, а еще зверем зовется. И она сплюнула вслед убежавшему смотрителю. Ни дара, ни силы. Все просрал, зверье пустое, выругалась она и щелкнула пальцами. С ее руки сорвалась искра, и тут же на стене ярко вспыхнул факел. Я зажмурился, и волчица усмехнулась. Что-то я разозлилась, как сильно полыхнула. Затем она открыла дверь пошире. Я заглянул внутрь, у меня все похолодело внутри. Там было небольшое помещение 2 на 2, не больше. Улечься в полный рост хватит, но пленнику было трудно это сделать. Мастер Хорм, старейшина зеленых скорпионов по прозвищу Старый, сидел на коленях. Его руки были вздернуты на цепях, голова безвольно свесилась на грудь, а все тело оплетали веревки с уже знакомыми заговоренными колючками. Тут и там под ними виднелись кровоподтеки с уже засохшей кровью. Инфериар умеет быть жестоким, и не только к нулям и первушникам. Видеть, как зверь ждет суда, даже мне было страшно. Хорм сильно исхудал и постарел сразу будто лет на 20. Ребра проступили, лицо заметно осунулось и стало угловатым. «Хорм!» — негромко позвала Хильда. Пленник пошевелился и поднял голову. Казалось, борода его росла отдельным пышным кустом на худом теле. Хорм открыл глаза, и я заметил, что его зрачки были мутными. Щурясь от света, Старый пытался рассмотреть, кто к нему пришел. «Хорм, ты можешь говорить?» Старый опустил снова голову на грудь, не издав ни звука. «Хорм, мне нужна правда. Почему вы напали на белых? Чьим решением это было?» Зверь не отвечал, полностью игнорируя вопросы. Волчица злилась, качая головой. «Судя по состоянию пленника, его сейчас хоть бей, ничего не добьешься. Старый, подал я голос. Хорм вздрогнул, и Хильда обернулась. «Он удивлен», — сказала она, у него прямо буря эмоций. Я поднял руку. «Госпожа, помолчите, пожалуйста». Волчица аж захлебнулась от возмущения, а пленник вдруг издал смешок. «Просва, я это, старый, у меня видение, ты снишься мне». «Нет, просва», — удивленно переспросила Хильда. По ее виду стало понятно, что она совершенно не понимает, что происходит. «Что со стаей?» — спросил Хорм. «Отослали на восток, на войну», — ответила за меня Хильда. «Ты не первый раз приходишь ко мне», — старый повернул голову к ней, а в этот раз привела необычного гостя. «Он не может быть просветленным», — она покачала головой, — «это не ноль. Может, ты спутал с тем просветленным, которого вы поймали у белых?» «Не ноль», — несмотря на плохое состояние знахарь все же удивился. «Да, мастер-зверь, я первушник». Хильда ахнула и отошла на шаг от меня, а пленник закашлялся от удивления. «Я думала, это сказки», только и покачала головой волчица. «Почему же ты молчал? А что бы меня ждало? Казнь?» Я усмехнулся, глядя ей в глаза. «Я все равно ничего не помню». И тут же мне в голову пришла идея, и я быстро ее озвучил, надеясь, что волчица не заметит это маленькой лжи.